Глава 30. Убедившись, что Инга заснула, Ася потихоньку вышла из палаты, поздоровалась с охранником, приставленным Щедрым, и набрала номер Кристины. Занята. Она прошлась по коридору и замерла у окна, разглядывая клинопись птичьих следов на заснеженном подоконнике. Через минуту Кристина перезвонила сама. «Ася», — голос ее тревожно дрогнул, — «мне сейчас позвонил Андрей. На осколках предположительного орудия убийства обнаружены только Ингины отпечатки. Это она убила Бородина». «Нет», — уверенно сказала Ася, — «не она, я точно знаю. Кто-то хочет ее подставить. И кому, по-твоему, это нужно?» «Не знаю, но она явно перешла кому-то дорогу». И Ася пересказала все, что услышала от Инги. «Странно», — сказала Кристина. «Говоришь, записку сожгла, стену оттерла, а Скорпиона выбросила в окно». «Ну да, мне кажется, он вполне еще может там лежать под окном. Давай пошлем Ваню». «Как бы Ваня сам меня не послал после такого поручения», — подумала Кристина, а вслух согласилась с подругой. «Хорошо, я ему скажу. Если что, сошлюсь на тебя, ты не против?» «Конечно. И вот еще что, пусть он принесет Инге из ее квартиры принадлежности для рукоделия». «Как ты себе это представляешь? Она же главная подозреваемая в убийстве». «Ваня сказал, что если нет тела...» «Кристина, ты пойми, она жутко напугана, а коклюшки дают ей чувство защищенности. Ну, чего ты молчишь?» «Я думаю». «Ну, что там думать? Уверена на 100%, если ты попросишь у Щедрого, он ни за что не откажет». Щедрый давать добро не спешил. Он, конечно, очень обрадовался, увидев, что ему звонит шеф Кайроса. Чтобы сосчитать, сколько раз Кристина звонила ему за все время знакомства, хватило бы пальцев одной руки. Но, узнав причину столь редкого события, он, что говорится, встал на дыбы. А вдруг это действительно она Бородина укокошила? Что и стоит из ниток сплести удавку и Асю вашу придушить, а? И кто тогда будет отвечать, я? «Ну, хочешь, я отвечу», — попробовала отшутиться Кристина. Но майор шутку не поддержал. «Нет, нет и нет. Кстати, я поговорил с этим вашей негодой». «И?» «Голый номер. Алиби у него на всю ночь». «Но он мог кому-нибудь заплатить. Зачем же руки самому пачкать?» «Мы работаем в этом направлении. Хотелось бы услышать от тебя еще какие-нибудь версии». «А что насчет ниток?» «Подожди, пожалуйста. Дай мне закончить с сотрудниками магазина, а потом я пойду в больницу и уже на месте решу. Устроит такой вариант?» Кристину вариант этот в принципе устраивал, чего нельзя было сказать о рыбаке. Он будет лясы в своем кабинете точить, а Дунаева тем временем окучивает Аську. Почувствовала слабину, связала ей руки своими перчатками. И теперь Аська чувствует себя обязанной. А Дунаева нагло пользуется ее слабостью. Я знаю таких людей. Они словно растения-паразиты. Выбирают жертву, прилепляются к ней и начинают сосать соки, пока та не загнется. А потом переключаются на новую. Ты же смотри, она сначала бабку свою в гроб загнала, потом Бородина. Подозреваю, Волынкин, студент и по совместительству продавец, тоже пал жертвой ее манипуляций. Кстати, он тоже считает, что это Инга убила Бородина. «Так прямо и сказал?» – удивилась Кристина. «Да ладно!» – досадливо отмахнулся рыбак. «Он признался в убийстве!» «Я, – говорит, – замочил шефа. Даже пытался продемонстрировать, как это сделал». «А Щедрый что?» «Щедрый взял его на испуг, мальчика замолчал. Но, кстати, слова свои назад не взял. Хотя мальчик не дурак, совсем не дурак. Сложил 2 и 2, получил 4. Законопослушный гражданин не станет от полиции в окно сигать». «Это просто недоразумение. Кто-то подсунул ей в квартиру Скорпиона». «Вот-вот, Скорпиона. Ладно бы змею какую-нибудь или еще куда ни шло. Паука попроще. Но где у нас можно встретить Скорпиона? Тем более зимой, когда даже мухи не летают». «Между прочим, — встрял в разговор Лебедев, — я как раз недавно читал об одном ржачном случае. Тетка мерила китайские джинсы на рынке. И тут ее как кольнет что-то за ногу. Она брюки стащила, смотрит, а из штанины вылезает Скорпион, самый настоящий. Тетка нет, чтобы в обморок упасть и лежать спокойно, давай орать, руками махать. Скорпион сдрейфил и, бац, за руку ее ужалил. Прикол?» «Я бы не сказала», — после некоторого размышления ответила Кристина. «Да ладно, тетка отделалась легким испугом. Насекомому куда больше досталось». «Кстати, паук не насекомое», — проявил эрудицию рыбак. «У пауков 8 ног, а у насекомых 6. Следуя вашей, Иван Станиславович, логике, можно прийти к выводу, что осьминог – это тоже паук. А пёс его знает. Может, и паук. То есть недавно в ресторане я у Тарасова ел салат с пауками. Коллеги! Кристина постучала ладонью по столу. Мне кажется, вы увлеклись. В случае с Ингой скорпион был не настоящий, пластмассовый. И этого скорпиона нужно найти. Федор тут же вернулся к своему компьютеру и нарочито громко забарабанил пальцами по клавиатуре. Это не моя просьба, Иван. Кристина сожалеюще улыбнулась. Асина. Мне тоже не нравится, что она сидит в больнице. Ведь если Инге действительно кто-то угрожает, Ася может оказаться на его пути. Чем быстрее мы опровергнем или подтвердим рассказ Инги, тем быстрее покончим с этим делом. Порывшись в голове, рыбак не смог найти веских аргументов против доводов Кристины, а потому, тяжело вздохнув, отправился выполнять задание, казавшееся ему абсолютно бессмысленным.